Глава 20. Куда делся Виктор? Мы сидим в главном зале на диване, а старик Валентин отчитывает нас, как малых детей. Совсем уже башка пустая, да, Максим? В день перед важной встречей пойти в зал и устроить изматывающую тренировку. А потом еще и этот. Спарринг с окончанием, мать его! Да какое окончание? Просто импровизация, попытался оправдаться я. Импровизация? Да вы там чуть сношаться не начали, да еще и при свидетеле. Да я ничего против не попытался ответить Барт. А ты вообще молчи. Сраные отпадины полез на ринг. Сила есть, ума не надо, да? Да я просто энергию раскачивал, а потом они пришли. Молчи! Приковать тебя к кровати нужно. Там тоже медитировать можно. Можно я уже в душ пойду? Спросила Ника, не поднимая головы. А ты... Ты вообще в курсе, что мы сегодня можем с чистокровным вампиром встретиться? А ты нашего этого... ранила, короче. Я рефлекторно. Нечего было руки распускать. Стыдоба! Буркнул Валентин. Ни мозгов, ни совести. Здрась! Раздался голос Влада из прихожей. Все обернулись на него, молча. Выглядело это жутко, как будто человек попал на демонический ужин. «Как ты сюда попал? Дверь закрыта!» – изумился Валентин. «Так я эту дверь сам варил, знаю лазейку». «Какую нахрен лазейку? Ты вообще какого черта приперся? Где это видано, чтобы люди к вампирам приходили, когда им вздумается?» «Что это с ним?» – спросил Влад у меня. «Да так, встал не с того гроба. Это я пригласил Влада, будет за водителя сегодня. Он в машине останется, чтобы быстро уехать в случае опасности». «Хм. Так и быть. Но нужно было сначала со мной это обсудить. Ты договорился о встрече?» – спросил Валентин. «Не смог дозвониться. Сейчас еще попробую». Старик развел руками, мол, что еще можно было ожидать от меня? Я же взялся за телефон и повторил свои попытки дозвониться до крестного и назначить встречу. Нику все же отпустили в душ, а Барта отдыхать, хотя он и не хотел. Я так и не смог дозвониться до Виктора, что меня, да и Валентина, сильно напрягало. «Придется перенести встречу. Возможно, он уехал из города или вообще?» – размышлял старик. «Что вообще?» «Окочурился. Знаешь ли, знакомство с вампирами – дело опасное». «Не нужно ничего переносить», – сказал я. «Почему?» «Я поеду и прослежу за ним». Дед хотел было уже возразить, но я его опередил. Я возьму с собой Подмышкина, и он аккуратно проследит издалека. Я уже делал так. Когда низшие напали. Много сил это не отнимает. Одна мысль команды, чтобы отправить разведчика. Ну и одна, чтобы принять информацию. Бутылка пива сведет на нет все закипание крови. Но после обеда будет облачно, так что солнце не проблема. А твоя рана? Неглубокая. Ника была нежна со мной. Старик поморщился, затем подумал несколько секунд и кивнул мне знак согласия. «Только держи нас в курсе и не рискуй почем зря. Если ты попадешь к ним в руки, это будет... как его? Фиаско!» «Не попаду. Возьму Влада, он хорошо водит машину. Уйдем, если что». «На ускорении вампир догонит любое авто. Это не говоря уже об остальных навыках». «Да я тоже не пальцем деланный. Плюну в него кровью и все, гудбай. Аривидерчи. Твоя кровь не настолько, да я же фигурально, а не буквально. Хотя, если накачать тебя кровью низших и немного погонять по навыкам чистокровных, твоя кровь станет намного токсичней. Вот только она и тебя самого сожрет изнутри. Тебе нужна более крепкая оболочка, хотя бы полукровкой стать. Тогда ты сможешь выдерживать больше токсинов в собственной крови. Только как мне повысить свой ранг, если вампирическая кровь делает мою кровь более опасной? Да все так же. Будь рок-звездой. Приглушай заражение. Секс, наркотики и рок-н-ролл? Секс, алкоголь и никотин. Наркотики не рекомендую. Да я ж фигурально. Ай, ладно. Влад, заводи тачку, поедем на разведку. Я прихватил с собой немного свеженькой крови низших вампиров, разбавленной с качественной водкой, и уселся в фольт своего друга. Мысли команды я пригласил в машину Подмышкина. Тот, немного подумав, все же влетел в открытое окно, чем здорово напугал Влада. Тот начал истерить, размахивая руками, чем только разозлил летучего хулигана. Подмышкин стал кидаться на Влада. Едва не завязалась эпическая драка человека и летучей мыши, но мой товарищ быстро ретировался из собственного автомобиля и закрыл за собой дверь. «Я не поеду с этой тварью», — орал он. «Это не тварь, а милый мышонок», — вступился я за проказника. Тот уселся мне на плечо, но все еще злобно косился на Влада. «Мышонок? Да он мне чуть глаза не выцарапал. А еще они бешенство переносят, ты знал?» «Ну ничего, сделаем тебе пару уколов». «Ага, 40 штук, или сколько там надо?» «Значит, 40 сделаем. Задрал. Садись уже в машину, или я сам поеду». «Ты выпил». «Тогда ты садись». «Не, я с этой тварью не поеду. Или я, или она». «Давай я буду его держать», — предложил я. Влад ничего не ответил, видимо, раздумывал, насколько это безопасно. Я же попытался взять Подмышкина в руки, но тот грызанул меня за палец, а затем и вовсе вылетел из машины. «Эй, вернись! Извини!» — крикнул я ему вслед. Не помогло. Как и не помогла мысли команда. Все же я не подчинял его полностью, а лишь общался с ним ментально, да и то очень неумело. Для такого дела нужно много практики, энергии и как минимум ранг чистокровного вампира. «Ну вот, другое дело», — выдохнул Влад, сев за руль. «Ага. А следить за Витей кто будет? Может, ты себе крылья отрастишь? А ты не умеешь в летучую мышь обращаться, как в фильмах? Было бы круто. Я сейчас свою руку в леща обращу и надаю тебе по щам. Иди теперь извиняйся, баран». «Еще чего. Попробуй другую мышь найти, уже на месте». «Хо, наконец разумная идея родилась в твоей пропитой головушке. Я же вроде как с любой летучей мышью могу общаться, лишь бы они там были». «Да они повсюду летают». «Ладно, поехали уже». И мы поехали. Сначала в ресторан, где когда-то нашли людей Марка, но там не оказалось никого. Ни мышей, ни людей, ни машин. В смысле подозрительных людей в деловых костюмах, дорогих машинах, на которых обычно ездят люди Виктора. На всякий случай мы постояли минут 30, но ничего так и не обнаружили. Зато Влад перекусил шавухой и стал немного добрее и веселей. Далее мы отправились в клуб, где когда-то Виктор встречался с Марком, а Влад познакомился с Никой. Да и я тоже. Но время было еще дневное, до открытия клуба нужно было ждать еще 4 часа, и людей там, естественно, не было. Кроме физического поиска моего крестного, я постоянно пытался набрать его номер, однако ничего не получалось. «А СМС пробовал отправить?» – спросил неожиданно Влад. «Мне захотелось отмудохать себя за свою тупость. И как я сам не догадался?» Тем более он не раз присылал мне сообщения. Хотя, если с ним или его телефоном что-то случилось, то СМС не дойдет. Я написал, что готов встретиться и предложил сделать это сегодня в полночь на нейтральной территории. Неожиданно для меня через пару минут я получил ответ. «Рад, что ты, наконец, согласен встретиться. К тебе домой я не могу явиться. Да ты и сам это понимаешь. Так что нейтральная территория подойдет. Только ты должен быть один, иначе все закончится очень плохо». «Странно. Почему вызовы заблокированы, а СМС нет?» – размышлял я вслух. «Может, переадресация какая? Или это вообще не мой крестный? А кто же тогда?» «Ну, тот вампир, к примеру». «Блин, чё-то не хочу я быть вашим водителем. Сделайте меня вампиром, чтобы повысить мои шансы на жизнь». «Сдурел? Тебе придется питаться одной кровью. Ты никогда не сможешь загорать на солнце. Перестанешь стареть. Не говоря уже про постоянные запоры из-за отсутствия клетчатки в пище. А твой член станет ядовитым». «Чего?» «Ну ладно, про запоры я пошутил». «Очень смешно, Ворон. Нет, я серьезно. Я готов ко всем трудностям». «Дело не в тебе. Обратить вампира не так просто, и далеко не каждый это может. Я сам обращенный, а это самые слабые вампиры. Бар такой же. Рина полукровка, она чуть сильнее, но вроде тоже не умеет обращать. А вот Ника и Андреа могут, но Ника меня недавно обратила, потеряв много своей крови, а вместе с ней и силы. А Андреа, ну ты сам знаешь, он не станет этого делать. Да он даже дома не появляется. Если честно, я не понимаю, почему он с вами, он же мудак последний. Он типа с Риной встречается, а с ней бесполезно спорить. Она скорее сама уйдет, чем согласится его выгнать. Ну и пусть валит, тоже стерва та еще. Хотя фигурка у нее, замечтался Влад. Так что обратить тебя тупо некому. А как же старик? Он вроде самый сильный. Ага, он лучше сожрет тебя, чем своей кровью поделится. Он и мне не очень-то рад. Чисто из-за моей крови и примеси чистокровного вампира в ней я все еще в этой семейке. Так становись сильнее, обратишь меня. Да? Вот так просто? Ну ладно, пойду сейчас в спортзал, поотжимаюсь и стану самым сильным. Это годами делается, так что поумерь свой пыл. Быть тебе обычным прихвостнем в ближайшие лет 10. Прихвостнем? Да я тебе сейчас. Влад начал тыкать мне в ребра пальцами, издавая странные звуки. Мы немного подурачились. Но нас прервали какие-то типы, проходившие мимо и заметившие нас. «Это что у нас за голубки-пидорки?» – выдал один из них, прильнув к водительскому окну. «Слышь, ты кого пидором назвал?» – возмутился Влад, открывая окно. «Тебя, лошара, или ты еще и тупой в придачу?» Влад терпеть не стал, да и я не сидел на месте. Мы вышли из машины, и тройка парней, весело смеющихся до этого, немного напряглись. Но виду не подали. Я почувствовал это по их пульсу и участившемуся дыханию. «Смотрите, голубки вышли познакомиться поближе». «Как вы меня задолбали, дебилы! Вам больше заняться нечем?» Искренне не понимал я их поведения. «Ути-бозички, какой сердитый голубок!» Передразнил их главарь, который заглядывал в окно. «Конечно, нечем. Нужно же город от таких пидоров очистить!» Пробасил пухлый мужичок в огромных темных очках на пол лица. «Да чё вы с ними разговариваете? Гасить этих петухов нужно и всё!» — вякнул третий тощий парень с уже не раз сломанным носом. «Я ща из тебя петуха сделаю!» — не выдержал Влад и заехал длинному по роже. Не хотелось мне в это ввязываться, но они сами нарвались. Пухляш замахнулся на моего друга, зайдя ему за спину. Но нанести удар не успел. Я на ускорении подбежал к нему, ударил сзади в изгиб ног, а затем вдогонку ребром ладони двинул его в переносицу, разломав очки. Главарь тем временем достал ножичек и попытался его применить. Не выходя из ускорения, я выхватил у него нож и воткнул в плечо. «А, сука!» – завопил тот. «Чё за херня? Ты кто нахрен такой?» – орал Длинный, заметив мою скорость. «В следующий раз подумайте, прежде чем докопаться до кого-то», – буркнул я. «Валим отсюда, парни! Раст! Ты как, идти можешь?» «Меня в плечо ранили, идиот! Конечно, могу!» «Мы тебя найдем, пидор! Ты покойник! Тебе конец!» – орали борцы с сексуальными меньшинствами, убегая. «Вот уроды! Машину крови заляпали!» – ворчал Влад. «У нас в гараже есть хорошее средство. Ну или просто водой смой, пока не засохло». «Что там со встречей? Поехали уже домой, пока эти дебилы не вернулись». «Да, погнали. Повезло им, что я сыт». По пути домой я позвонил Валентину и сообщил ему хорошие новости. Радости в его голосе я не услышал, но и нечему пока что радоваться. Сам же я раздумывал, чё это крестный только на СМС отвечает, а дозвониться ему невозможно. Дома старик заставил меня перевязать все раны, и те, что остались от пуль, точнее от хирургических операций Ники по их извлечению, и те, что остались в бочине после ее любящих когтей. Хотя и те, и другие раны были несерьезными и уже хорошенько затянулись. Ника готовилась, но по-своему. Девушка делала разминку в спортзале, проявляя необычную гибкость. Раньше за ней я такого не замечал. Нет, она всегда двигалась грациозно и легко. Но сейчас, во время тренировки, она такое вытворяла. Думаю, ей под силу абсолютно любая поза из Камасутры. А так, о чем это я? Я же зашел в зал немного помедитировать. 10 единиц энергии – это ничто. Это 10 секунд ускорения или 5 секунд предвидения. Все. Делать это казалось легче, чем я думал. Достаточно было сосредоточиться на своей энергии. Прочувствовать, как она бурлит в моей крови, течет по венам, пульсирует и жаждет вырваться на волю. Всего за 5 минут такой медитации я повысил энергию на 1/10. Мелочь, конечно, но уже за час я смогу увеличить ее до 11. А за 10 часов до 20, что больше нынешнего показателя в 2 раза. «Опять вы за свое?» – вошел в спортзал Валентин. «Тренировки – это хорошо, но не перед дракой». «Я только растяжку делаю», – отмазалась Ника. «А я вообще медитировал. Почему вы мне раньше об этом не сказали? У меня так мало энергии, я даже не знал, как ее развивать», – возмутился я. «Потому что сначала нужно научиться обращаться с малым запасом энергии, а уже потом увеличивать его. Победить можно как с десятком, так и с сотней энергии. Все дело в грамотном использовании навыков». «Угу. Но лучше иметь хороший запас, чем сидеть без маны». «Ты меня вообще слушаешь? Или слушать и понимать это несовместимые эти процессы?» «Слушаю», — выдохнул я. «Слушать старика сложно с его нравоучениями. Он напоминает мне моего деда, ворчливого, упертого и уверенного в своей правоте. Только этот раз в 100 упертей и вредней». «Пора тебе выдать оружие», – буркнул старик, стараясь не вызвать у меня излишнего оптимизма и эмоций. У него это не получилось. «Оружие? Так у вас арсенал есть, типа той комнаты с одеждой». «Ну, наконец-то, а я уже думал, когтями придется обходиться. Я бывал пару раз в тире. А еще у меня пневматика была». «Угомонись, неуч! Вот тебе нож. Береги его, как свое очко. Хотя нет, даже сильнее. Он не раз спасет тебе жизнь». Старик достал из-за спины нож с ножнами. Похоже на очень старую и искусную работу, но... «Нож? Нож?» – удивился я. «Ни ружье, ни пистолет, ни меч, в конце концов, а просто нож?» «Это не просто нож, балбес. В нем содержится 6% платины. В основном в районе лезвия, так что заточкой лучше не занимайся. А еще в нем содержится особое соединение. Триоксиды вольфрамита. Вольфрамат железа и марганца». Круто. Только мне это ни о чем не говорит». «Для недалеких скажу проще. Этот нож светится при попадании на него ультрафиолета. И чем сильнее излучение, тем ярче свечение. В пасмурную погоду металл выглядит как обычный. При солнечной погоде немного светится. При свете ультрафиолетовых ламп охотников светится, как раскаленный металл. Невооруженным глазом ультрафиолет рассмотреть сложно. Даже вампирам. Так что этот нож пригодится, чтобы вовремя заметить опасность». «Да что толку от него? Я своей кожей почувствую ультрафиолет». «Вот идиот! Брось нож впереди себя, прежде чем заходить в опасную комнату, и узнаешь, что тебя ждет. Позже я научу тебе создавать доспех из твоей энергии. Он поможет выдержать некоторое количество излучения, и ты его даже не почувствуешь. Вот тогда нож пригодится еще больше. Ну и вампиров им убивать можно, хотя эффективность не больше, чем у твоих когтей». «А, что ж, полезная вещица. Спасибо». «Спасибо», – передразнил меня Валентин. «Его величайшие алхимики и кузнецы выковали еще в 18 веке. В России таких больше не осталось, а он спасибо ед. А что мне еще сделать?» «Не сдохни сегодня». «Постараюсь. Кстати, вы же говорили, что у вас нет платинового оружия». «Да разве это оружие? 6% платины, тьфу! Вот сплавы с 20, а то и 30% уже можно назвать оружием. А это так, баловство. Но тебе пока что хватит. И хватит уже трепаться. Пора ехать. И это, кровью побольше выпей. Тебе пригодятся все твои силы».